Андре Боннар. Софокл и Эдип. Ответ Року. Трагедия, в такой же мере, как наука и философия, предоставляет возможность объяснения и познания мира. Она давала эту возможность в ту еще целиком религиозную пору греческой мысли, какой была вторая половина V века до нашей эры. Еще редки были в те времена мыслители и поэты, которые для разрешения проблем человеческой жизни не обращались к мерцающему свету неба, не полагались на безусловную волю его обитателей. Среди всех них самым верующим был Софокл. Наперекор стихиям, всем явным аргументам морали и двусмысленности рока. Долгой и бодрой старости поэта, казалось, сопутствовал один миф. Миф об Эдипе, самый страшный из всех, оскорбляющий и чувство справедливости в человеке, и его веру. На протяжении 15 лет Софокл дважды вступает в борьбу с этим мифом. В 420 году до нашей эры он написал «Эдипа царя». Ему было тогда 75 лет. В 405 году до нашей эры, в 90-летнем возрасте, он снова возвращается, придав ему новую форму почти к тому же сюжету, словно все еще сомневается в той развязке, которую он ему дал. Так появился Эдип в колонии. Он хочет довести свою мысль до конца, хочет знать, могут ли в конце концов боги карать невиновного или нет. Знать, что делается с человеком в мире, которым правят такие боги. Сюжет этого мифа известен. Человек убивает своего отца, не зная, что это его отец. Волею случая он женится на своей матери. Боги карают его за эти преступления, которые еще до появления его на свет было ему предопределено совершить. Эдип осуждает себя за эти преступления, за которые мы его не считаем ответственным. Он провозглашает мудрость божества. Странная религия, возмутительная мораль, неправдоподобные положения, произвольная психология. Тем не менее, Софокл берется объяснить своему народу эту нелепую историю, этот возмутительный миф. Он хочет, вовсе не лишая его рокового характера, ввести в него ответ человека, ответ, в корне изменяющий весь смысл мифа.